Владимир Порываев. Владелец кладоискательской конторы Владимира Порываева. Вклад, вклад. Для меня найти клад – это как научиться летать или открыть новый закон в химии. То есть абсолютно нереально, так просто не бывает. А для бывшего капитана ФСБ Порываева, создавшего кладоискательскую компанию, вполне рядовое событие. Этим он на жизнь зарабатывает. Подхожу к небольшому магазинчику, расположенному в здоровенном центре, торгующем всякой спортивной всячиной, от футбольного мяча до 12-метровой яхты. Останавливаюсь у витрины. Старинные монеты, нательные кресты, языческие обереги, простреленная фашистская каска, патроны, солдатская фляга. Оторваться невозможно. На стене холодно блестят рукоятками металлоискатели, магнитные круги которых издалека можно принять за строительный инструмент. А рядом много книг по кладоискательству и репродукции старинных карт. Присматриваюсь, да это свежачок. Карта Московской губернии 1860 года. Я нахожусь в кладоискательской конторе Владимира Порываева.